21. «Эй, Дженни, все уже собрались, ждем только тебя». Дженни Янг отправила свой компьютер спать. Она попросила сотрудников отдела бухгалтерии сообщить ей, когда придет время сдавать анализ крови. И теперь все шестеро стояли перед ее кабинкой. Взяв свою сумочку, она встала и проследовала за ними к двери и дальше по коридору. Ей вспомнился невольно тот эпизод из «Сайнфилда», где у Элейн был положительный результат на опиаты из-за съеденного накануне кекса с маком. Дженни, будучи особой мнительной, провела небольшое онлайн-исследование и в течение последних двух дней следила за тем, чтобы в ее рационе не было ничего, что могло бы свидетельствовать о наличии какого-либо запрещенного вещества. Она никогда в жизни не принимала наркотики, собственно, она даже не пила, но боялась, что результаты этого теста будут использованы как предлог, чтобы уволить ее. Она не доверяла консультантам. Пока что ни один сотрудник БФГ не сделал и не сказал ничего такого, что могло бы навести ее на мысль, будто она попала в кандидатки на увольнение. Но с самого начала ретрита она ходила на цыпочках перед консультантами. Ее ужасно напугала выходка в лесу. Убийство собаки, а потом подача ее мяса на ужин, показалось делом до нельзя варварским. Опыт совершенно выбил ее из колеи, и с тех пор каждую ночь ей снились кошмары. Как раз минувшей ночью она видела во сне, как мистер Патов, главный консультант, крадется по ее квартире, не дать не взять Гринч, когда вломился в дом Синди Лу, и нашептывает какую-то цифровую последовательность, что-то вроде кода Хёрли из оставшихся в живых. И каким-то образом Дженни знала, что если он повторит эти цифры 50 раз, она умрет во сне. А если 100, попросту сотрется с самой ткани бытия, испарится, будто ее никогда и не было. Осознание напугало ее до смерти, и эмоциональный отклик, вызванный ночным кошмаром, остался с ней, даже когда она уразумела, проснувшись, насколько это нелепо, быть уничтоженной при помощи цифрового кода. Анализы крови сдавались в кабинете на 7-м этаже, и Дженни с коллегами пошла к лифту. «Знаете», — сказала она в кабинке, наблюдая, как сменяются номера этажей, «нам ведь уже приходилось проходить тест на наркотики. Зачем они проверяют нас сейчас? Они ищут генетические маркеры рака, чтобы уволить нас до того, как мы заболеем, чтобы не платить страховку». «Если так, то это незаконное дерьмо», — сказал Джим Роудман. «Да, и я о том же. Это вторжение в частную жизнь. Кто-то обращался в юридический отдел. Мы и впрямь обязаны это делать». «Дело не зашло бы так далеко, если бы не было законным», — предположил Фрэнсис Фам. «Они согласуют решение Патова, прежде чем делают их публичными». «А точно ли? Может, это мы такие покорные хомячки? Топаем на тесты, не задавая себе лишних вопросов, ни о чем не дознаваясь. Знаете, что-то около года назад в моем доме произошло отключение электроэнергии. Я сделала то, что делала всегда, подождала, пока свет снова загорится. Так вот, он не загорелся, и по итогу я просто заснула. А как встала на следующее утро, ситуация не поменялась. Пришлось звонить в электрическую компанию. Оказалось, там даже не знали об аварии на подстанции, никто им не доложил. Все решили, а, чепуха, кто-нибудь другой непременно позвонит. Вот никто и не позвонил». Джим посмотрел на нее. «Предлагаешь нам устроить бунт?» Дженни покачала головой. «Нет, но я точно задам пару вопросов, прежде чем у меня возьмут кровь». Лифт достиг 7-го этажа, двери открылись. В коридоре царил полумрак, хотя все лампы над головой, казалось, были включены, и она подумала, не связано ли это с какой-то программой энергосбережения. Они прошли по коридору налево, все семеро, на 7-й этаж, в поисках комнаты 777. Номер рождал в голове бессмысленные ассоциации. 7-й сын 7-го сына, 7 морей готов проплыть, чтоб с тобой вместе быть, 7-е путешествие Синдбада, Сидмица. «Вот здесь я проходил собеседование с Патовым», — сказал Фрэнсис, указывая на дверь с номером 713. Его голос звучал приглушенно, и Дженни вспомнила одну неприятную странность своего собственного диалога с консультантом. Тот предлагал ей наговорить про свой отдел гадости за деньги. Все быстро прошли мимо закрытой двери. Что-то в седьмом этаже отличалось от остальных частей здания. Она не была уверена, то ли коридор был слишком широким, то ли двери располагались не в тех местах, то ли стены выкрашены в неправильный оттенок белого. Возможно, это была всего лишь игра тусклого света. Но что-то здесь было не так, и искажённое восприятие, давлея над всеми, заставило отряд бухгалтеров передвигаться по коридору в поисках комнаты 777 как можно тише и быстрее. Они нашли её в боковом ответвлении одного из коридоров, упиравшемся в тупик, в стену, где, по идее, должно было быть прорезано окно с видом на кампус. Дверь была открыта, и комната за ней, большая и с высоким потолком, была разделена на более мелкие секции посредством белых простыней занавесок. Сам Патов приветствовал их у входа, и прежде чем Дженни успела сказать хоть слово, заговорил. «Анализ крови является обязательным и полностью законным. Это не вторжение в частную жизнь, и любой сотрудник, отказавшийся сдать кровь, будет уволен». Дженни подумала о камерах, множащихся по всему зданию компрода. Может, уже и в лифте поставили? Надо думать, да, иначе как Патов узнал её претензию? В глазах у него, как Дженни лично убедилась, ничего не отражалось. Сплошь пустота и какая-то даже оскорбительная двумерность, отсутствие глубины. Будто его зрачки вырезали из цветной бумаги и наклеили на два пластмассовых шарика. «Фактически, чтобы сохранить вашу ненаглядную конфиденциальность, каждому из вас будет присвоен номер, соответствующий взятому образцу крови. Если с нашей стороны возникнут какие-либо вопросы или опасения, можете уточнить индивидуальный статус по этому номеру». Дженни ожидала получить распечатку по взятии анализа или какой-нибудь стикер. Один налепят на пробирку, другой вручат ей. Но ничего подобного не случилось. Вместо этого мистер Патов жестом подозвал её к себе, затем наклонился, прижав губы к её уху. 4, 8, 15, 16, 23, 42, прошептал он. Шифр Хёрли. Охнув, она отшатнулась от него. Патов, понимающе улыбнулся, и её парализовала мысль о том, что он знает о её сне. Как это было возможно? Дженни не знала, но всё же это случилось. Потрясённая, она пошла вперёд, уступая место Джиму, топчущемуся сзади. Мистер Патов прошептал номер ему на ухо, и, оглянувшись через плечо, Дженни увидела, как лицо бухгалтера сделалось бледным, как мел. Какой номер ему дали, и что он для него значил? Женщина в униформе медсестры схватила её за запястье и потащила за собой дальше, по импровизированному проходу, образованному двумя свисающими простынями, пока они не очутились в небольшом квадратном закоулке со стулом и столом. На столе валялись в беспорядке шприцы, бинты и полоски лейкопластыря. За столом стоял мужчина в окровавленном мясницком фартуке и держал ржавый нож. Полы, окружающие его простыни, были забрызганы тёмно-красными пятнами, высохшими и свежими. Причём свежих было больше. «Что тут у вас творится?» — хотела было спросить Дженни Янг, но медсестра сжала её запястье, а свободной рукой схватила за локоть, выпрямила руку и поднесла к мужчине-мяснику. Тот в один взмах ржавого лезвия разрезал кожу. Медсестра собрала немного крови во флакон, взятый прямо из кармана, затем запечатала его и убрала, а на ранку наложила повязку. Схватив один из шприцев, она что-то вколола Дженни. «Вакцина от столбняка», — пояснила женщина. «Мы же не хотим, чтобы вы заразились. Ну вот, дело сделано, освобождать место, живо!» Морщась от боли, удерживая повязку на руке, ошеломлённая Дженни шла обратно между простынями, пока не выбрела в коридор. Через несколько секунд появился Джим, такой же несчастный, держащийся за повязку. За 5 минут у всех бухгалтеров была взята кровь. «Мы сообщим вам о результатах», — сказал Патов и захлопнул дверь 777-го кабинета. «Что это, мать его, было?» — вопросил Джим. По дороге сюда Дженни беспокоили только неверные результаты анализов. Теперь ее тревожило другое. Болезни, например. Она подумала о ржавом ноже и мужчине в фартуке весьма небрежного мясника. Увиденная сцена казалась нереальной, но Дженни Янг ясно поняла, с нее компрода достаточно. Она не собиралась больше мириться с местными причудами. Всему есть предел. Никому из коллег ничего не сказав, она вернулась к столу, собрала все, что пожелала забрать, и ушла. Пускай ей понадобится время, чтобы подыскать другую работу. Даже если ее занесет в 7-Eleven, это всяко лучше, чем здесь. Она не собиралась больше ни дня играть по этим диким новым правилам. Если она о чем-то и сожалела, то только о самом факте сдачи крови. Стоило отказаться, тогда бы ее уволили, и она смогла бы претендовать на пособие по безработице. Но даже на пособие ей сейчас было плевать. Главное — просто сбежать, спастись. «Дженни?» — спросил ее Фрэнсис. «Это никак не мог быть врач или фельдшер, так ведь? Он порезал меня ржавым ножом». «Я не знаю, что за дурдом тут творится», — честно ответила она. Они подошли к лифту, и девушка молча нажала нижнюю кнопку со стрелкой вниз. Остин Мэтьюс включил интерком на своем столе. «Свяжи меня с Морганом Брантом из Bell Computers», — велел он Диане. «Сию секунду», — бодро отозвалась секретарша. Мэтьюс откинулся на спинку стула, глядя на круглую повязку на тыльной стороне руки. Сегодня утром к нему в кабинет пришла медсестра взять образец крови. «Никто не выходит за рамки правил», — весело сообщила она ему. Но вместо того, чтобы взять кровь с помощью иглы и шприца, женщина извлекла что-то похожее на пластиковую открывалку для бутылок и начала царапать кожу на тыльной стороне ладони. Это казалось примитивным и варварским, и было чертовски больно, но медсестра заверила его, что этот метод новый и современный. Как только из соскоба пошла кровь, она ущипнула кожу и выдавила каплю на предметное стекло, немедленно накрыв его. Взглянув на повязку, он решил, что после того, как позвонит Бранту, узнает чуть побольше об этом новом процессе сбора образцов крови и убедится, что он законен. «У меня на линии офис мистера Бранта», — объявила Диана. «Пожалуйста, ожидайте». Раздался щелчок громкой связи, и Мэтьюс сказал. «Морган?» «Очень жаль», — ответил женский голос. По нему было ясно, что обладательнице на самом деле не жаль ни капельки. «Я не могу дать вам мистера Бранта». «Проклятие! А когда он вернется? «Боюсь, он больше не работает в нашей компании». «Бранта уволили?» Остин выключил громкую связь и поднял трубку. «Где мистер Брант сейчас?» «Не могу сказать». «Почему его больше нет в компании?» «Не могу сказать». «Ну и кто теперь новый генеральный директор?» «Обязанности директора временно исполняет мистер Нельсон». «Свяжите меня с ним, пожалуйста». Прежде чем раздался щелчок переброса линии, секретарша демонстративно и нагло вздохнула, будто Остин отвлек ее от каких-то безумно важных дел. Впрочем, совсем скоро из трубки донесся твердый мужской голос. «Нельсон на связи». «Здравствуйте, меня зовут Остин Мэтьюс. Я генеральный директор Компрод». «Чем могу помочь?» — по-деловому осведомился мужчина. «Компрод активно сотрудничает с Белл, и я очень тесно сотрудничал с Морганом Брантом. Брант здесь больше не работает». «Мне только что сообщили об этом. Он был заменен в рамках второго этапа реструктуризации. Но я разговаривал с ним всего пару недель назад. Он согласился на это еще в январе, когда план только-только начал осуществляться». Нельсон тяжело вздохнул. Ему явно надоел этот разговор. «Послушайте, мистер, у меня нет времени на досужие разговоры. Есть ли еще какая-то причина для вашего звонка?» Мэтьюс намеревался вытянуть из Бранта какую-нибудь правдивую информацию о БФГ, но было совершенно ясно, что с этим парнем у него ничего не получится, поэтому он спросил. «А можно узнать номер домашнего или мобильного телефона Моргана? Мы с ним давние друзья, и я хотел бы, если бы вы были друзьями, у вас уже был бы его номер, и вы бы знали, что он здесь больше не работает. Всего хорошего». На том звонок и завершился. Мэтьюс медленно повесил трубку. Брандт подписал собственное увольнение? Как это произошло? Не двигался ли он сам в том же направлении, соглашаясь с дополнительными указами, издаваемыми Патовым от своего имени? Он посмотрел на повязку на тыльной стороне руки. «Ну что, пора сдаваться?» «Нет, пока что нет. Если Брандт сдался, это его дело. Хочешь пережить это? Твердо стой на ногах, лучись авторитетом». Дверь его кабинета вдруг распахнулась и ударилась о стенку с таким резким звуком, что Остин подпрыгнул. Патов ворвался в комнату, его обычно спокойное лицо исказилось от ярости. Позади него Мэтьюс увидел обезумевшую Диану с тревогой, размахивающую руками. Пинком консультант вернул дверь на место. «Дженни Янг из бухгалтерии только что уволилась. Скатертью дорожка. Чтоб этой мелкой сучке пусто было». Мэтьюс не знал, как реагировать, и ожидали ли от него вообще ответа. Он даже понятия не имел о том, что именно произошло. Консультант стал мерить офис возбужденными шагами. «Я, конечно, и сам хотел ее вышвырнуть, но она должна была уйти не так. Целая уйма работы на смарку из-за этой косоглазой шлюхи». Он разговаривал сам с собой? Казалось, да. Но в то же время он обращался к Мэтьюзу, поэтому трудно было сказать, кому именно адресована обличительная речь. Патов с силой вмазал ладонью по столу, заставив Мэтьюза подпрыгнуть. «Собрание! Созываем собрание!» Мэтьюз медленно и осторожно отодвинул свой стул от стола и от консультанта. «Хорошо», — произнес он примирительно. «С кем ты хочешь встретиться?» «С тобой! Ты, я, встреча!» Патов на мгновение замер, сложив руки под подбородком и опустив голову. «Дорогой Ральф, благослови эту встречу. Аминь». Сказав это, он снова вскочил и прям-таки затанцевал на месте. «Остин, что не так с твоими людьми? Они уже вконец совесть потеряли!» «Люди постоянно увольняются, приходят и уходят». «Никто не уйдет, пока я не скажу!» — проорал консультант, закатив глаза. «Никто, пока мы этого не восхотим!» Он перевел дыхание, взял паузу. «Компания — это машина. Все тонко сбалансировано, все имеет определенную функцию. И когда вносятся изменения, их нужно делать настолько осторожно, хирургически, чтобы настройка стала чуть изящнее, тоньше. У нас есть план, и этому плану нужно следовать!» Для большей выразительности он ударил сжатым правым кулаком по открытой левой ладони. «Мы не можем позволить, чтобы все было сорвано какой-то пустоголовой бухгалтершей!» Мэтьюс не сводил глаз с мужчины. Он не понимал причину тряски консультанта, но был рад видеть его в таком состоянии. Патов всегда казался настолько невозмутимым, до того чутко контролирующим ситуацию, что было приятно наблюдать, как он лезет на стену из-за незначительной накладки. «У нас есть план, и ему нужно следовать». Что-то в этой фразе было джеймс-бондовское, суперзлодейское. Но из уст Патова она не звучала потешно. «Дела идут хорошо», — заговорил консультант сбивчиво. «Не только здесь, но и везде. Предприятия становятся более эффективными, производя больше и с меньшими затратами. Экономика восстанавливается, и даже не нужно нанимать людей, тратить деньги на них. Они остаются худыми и злыми, увеличивая прибыль, но не фонды заработной платы. Это часть общей стратегии, мы над ней работаем уже долгое время. Как думаешь, почему мы придумали электронную почту? Почему мы изобрели смартфоны?» «Кто такие мы?» — спросил Мэтьюс, нахмурившись. Патов не ответил, просто продолжая говорить. «Мы заставляем их проверять электронную почту дома, в отпуске, ночью, в выходные дни. Они работают даже когда не на работе. И все эти сверхурочные часы бесплатны. Мы именно поэтому имеем возможность и дальше сокращать персонал и увеличивать прибыль. Мы держим их в ежовых рукавицах, заставляя думать, что их всегда вот-вот уволят или отдадут на аутсорсинг. Да, на этом-то мы их и поймали!» Он сжал кулак так сильно, что дрожь прошла по всему его телу. Мэтьюс увидел, как капля алой крови скатилась по краю сморщенной ладони из-под мизинца Патова. Ситуация потихоньку выходила из-под контроля. Мэтьюс встал. «Ну и что, если Дженни Янг уйдет, мы наймем на ее место кого-нибудь другого?» «Дело не в этом». «Всяко не конец света, верно?» «Дело не в этом!» «Тогда в чем?» «Послушай, Мэтьюс, мы собираемся сократить штат. Это цель». «А я думал, цель была...» «Заткнись!» Остин напрягся. «Что ты сказал?» «Замолчи! Закрой рот!» Остин в ярости уставился на Патова. «Никто не смеет затыкать меня в моем кабинете. Убирайся отсюда прямо сейчас, ты кусок дерьма! Я тебя увольняю! Никакие твои услуги больше не требуются!» Консультант наклонился вперед, положив обе руки на стол. «Кем ты себя возомнил? Ты не можешь меня уволить. У меня есть контракт». «Я аннулирую этот контракт». «О нет, ты этого не сделаешь». «Сделаю. Еще как». Консультант выпрямился, ничего не сказал, закрыл глаза. По комнате разнесся низкий гул. Издав звонкое «пынь», картина в рамке отлетела от стены, стекло разбилось об пол. Ручки и карандаши в подставке из люцита на столе взлетели в воздух и зависли там, что заставило Мэтьюза подумать о звездах в созвездии. Комната, а может и вся штаб-квартира компрода заодно, будто взмыла в стратосферу, уши вмиг заложило, давление подскочило, голову пронзило острейшее, доводящее до крика боль. Что происходило? Остин уставился на консультанта. «Кто он такой, черт возьми?» «Уймись! Уймись!» Ручки и карандаши градом просыпались на рабочий стол. Консультант открыл глаза. «Мы здесь, чтобы делать работу. Для ее выполнения нас и наняли. Как завершим ее, уйдем. Но до этого времени нам необходимы свобода, доступ и ресурсы, предусмотренные в нашем контракте для выполнения нашей миссии. Я ясно выражаюсь?» «Наша миссия». Мэтьюс тупо кивнул. Патов улыбнулся. «Хорошо. Тогда позволь мне разобраться в ситуации с Дженни Янг, а ты вернешься к делам». Он пренебрежительно махнул рукой в сторону стола Мэтьюза. «Ну, к своим, в общем. В душе не ведаю, чем ты там занят». Дверь открылась сама собой, и консультант вышел. Диана стрелой бросилась в офис. «Мне очень жаль», — извинилась она. «Я хотела, чтобы он остановился, но он просто прошел мимо меня и...» «Все в порядке», — заверил ее Мэтьюс, чувствуя, как по телу разливается необычное онемение. Секретарша уставилась на упавшую картину и разбитое стекло на полу. «А что здесь произошло?» «Ничего серьезного». «Я позвоню сторожу и все уберу». Он кивнул, когда она поспешила уйти. Широко открыв рот, словно собираясь зевнуть, Остин прочистил уши от воздушных пробок. Глубоко вздохнул и поднял правую руку на уровень глаз. Она так и ходила ходуном. Обозрел пустую люцитовую подставку, ручки и карандаши, разбросанные по столу, и перевел взгляд на дверь. Ему снова пришла в голову мысль. «Да кто он на самом деле такой, этот Патов?»